Братья и сестры, какой наш порядок, а дальнейший будет распорядок. Это еще мы почитаем Библию и снова помолимся. А потом, я думаю, что приемлемо будет, если Николай Петрович, со мной это брат Николай Петрович Золотухин, расскажет о служении, которое совершается в братстве. Он у нас ответственный за благовестие по северу, знает разные интересные истории. Вот он вам расскажет, если время останется, конечно. И если есть какие-нибудь вопросы, вы можете написать или потом руку поднимите. А если не будет, значит, так и закончим собрание. Значит, друзья, я прочитаю книгу «Бытие», 12 глава. Тема наших рассуждений будет несложная, но думаю, что полезная для нашей жизни. Книга «Бытие», 12 глава. Я прочитаю первые два стиха. Бытие 12, 1, 2. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Друзья, я не имею намерения проповедовать об Аврааме, как он вышел, как он Бога слушался, а я хочу из прочитанного отрывка выделить только одну короткую фразу, о чем мы с вами будем говорить. Бог Аврааму сказал: «И будешь ты в благословении». Как вы думаете, что означает эта фраза? «И будешь ты в благословении». Вот то, что выше написано, здесь понятно, нет вопросов. Бог сказал: «Выйди из земли, из дома отца, от родства». Даже здесь вот Бог говорит: «Я благословлю тебя». Это тоже понятно, что такое благословлю. Зная жизнь Авраама, можно делать выводы правильные, хорошие. «И возвеличу имя твое». Это тоже мысль интересна. «И будешь ты в благословении». Братья и сестры, я не имею в виду вопросы задавать, ожидая ответ. Я сам отвечу. Будешь ты в благословении, это я понимаю, что я благословлю других людей ради тебя. Вот так. То есть твое присутствие на каком-нибудь месте послужит благословением для людей, среди которых ты живешь. Хочу теперь задать вопрос, друзья. Как вы думаете, может ли Бог благословлять людей неверующих? Вот теперь вы постарайтесь ответить. Может ли Бог благословлять людей неверующих? Ну, например, членов церкви, простите, не членов церкви, людей, которые Бога не признают, в Христа не веруют, и вообще вредных людей. Может ли Бог благословлять или нет? Как вы думаете? Ну, конечно. Вот я прочитаю одно место Священного Писания. Это книга Бытие, 39 глава. Книга Бытие, 39 глава, я теперь прочитаю чуть-чуть отрывок подлиннее, чем прочитал. Кстати, я обычно разрешаю вопросы задавать. Если вам что-то не понравится или непонятно, вы можете задать вопрос. Я прервусь и отвечу на ваш вопрос. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Братья и сестры, ну, когда мы длинные отрывки читаем, то мысль теряется. Я одну фразу написано: «И благословил Господь дом египтянина». Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Египтянин был верующий человек или нет? Неверующий. Братья и сестры, он понятия о живом Боге не имел. Это был самый настоящий язычник. Библия не говорит, поклонялся он идолам или нет, друзья, но если историческую сторону посмотреть Древнего Египта, то Египет был очень пресыщен оккультизмом, поклонением бесам, всяким идолам и всему прочему. Друзья, это была, можно сказать, Египет, это оккультная страна тогдашнего цивилизованного мира. И вы знаете, и вот египтянин, ну интересно, я сказал, вредного человека разве Бог может благословить? Вы знаете, если бы я в рядах сидел и задали вопрос, а я не размышлял над этой темой, однозначно бы сказал, не может. У меня бы спросили, неверующих Бог может благословлять? Не может. Сначала каяться должны, крещение принимать, потом Бог благословить. А я вас здесь читаю, и благословил Господь дом египтянина. А египтянин, друзья, ну, рабовладелец, он Иосифа купил не для того, чтобы Иосиф украшением дома был, да для него также, да. Он Иосифа купил, чтобы его эксплуатировать. Чтобы Иосиф работал тяжкими работами в доме египтянина и всего прочего. И египтянин не собирался Иосифу создавать каких-нибудь привилегий. Он не собирался Иосифу, для Иосифа сделать легкую жизнь. И тем не менее, когда Иосиф, друзья, он оказался в доме египтянина, мы читаем, что Бог благословил дом египтянина. Друзья, это благословение касалось различных сторон жизни этого человека. Написано, и все, что имел, Бог благословил в доме и в поле. И отсюда я делаю какой вывод, друзья, что Бог может благословлять людей неверующих. Но Бог может благословлять людей неверующих ради верующих, которые среди этих людей живут. Почему, друзья, я решил говорить на эту тему? Так вот сложилось, что вы здесь живете, в Германии. Ну и как слышно, город у вас небольшой. И причем я думаю, что здесь люди съехались не только из Борхена, а может быть с маленьких каких-нибудь даже поселочек. И вот всякие мысли посещают. Ну зачем мы здесь живем? Конечно, я сейчас не о самом явлении иммиграции, хорошо это или плохо, какие пользы от этого или какой вред от этого, друзья. Но тем не менее, я сегодня живу в определенном городе. У меня близко есть соседи. Я работаю на каком-то производстве или учусь в школе, или в институте учусь. Для чего ты здесь? Вы помните, друзья, когда-то пророк Илья, устал от жизни тяжелой и говорит, Господь, я не лучше отцов моих, возьми душу мою. И заснул. А потом Господь его пробудил и говорит, Илья, ешь. Илья проснулся, лепешка лежит. Он поел и попил, и опять заснул. Бог опять его толкает. Илья, ешь. Проснулся опять лепешка. И я вот, друзья, понимаю, что Илья настолько он привык к Божьим чудесам, что он смотрит лепешку, он даже не задает вопрос, откуда лепешка. Я бы, например, подумал, кто лепешку положил, а вдруг отравлено, а вдруг еще что-то. Илья даже вот так нормально съел, поел, попил и опять поспал. А Илья, ешь, опять поел, попил. И вы знаете, а Бог ему говорит, Илья, иди, иди. Илья шел 40 дней и 40 ночей. И в пещеру зашел. А Бог ему говорит, Илья, что ты здесь? Друзья, я не хочу за Илью сейчас проповедовать, а только пример. Илья, что ты здесь? И как-то вот однажды размышляя о моей личной жизни, я прочитал за Илью, и что ты здесь, я это принял для себя. Вот, Николай, что ты здесь? Ты почему здесь? Вот я сегодня в Борхене, да, зачем я здесь? Друзья, наша жизнь, она не должна быть основана на каких-то случайностях. Ну, сегодня в Борхене, завтра в Берлине, послезавтра в Москве. Друзья, но если Бог усмотрел для меня быть на каком-то определенном месте, и тем более не один вечер, а если мне, например, вот там, где я живу уже 23 года, на одном и том же месте, ну зачем я здесь живу? И люди, которые живут вокруг меня, они поимели ли что-нибудь от того, что я здесь живу? И благословил Господь дом египтянина. Оказывается, друзья, Бог может благословлять людей ради одного человека, который праведник, который святой, ходит в послушании у Бога. Вы знаете, я вот, ну просто еще один пример приведу, один пример из Библии, а потом из жизни. Друзья, вот Лот живет в Содоме. Это было плохо или хорошо, что Лот в Содоме жил? Это плохо было, это плохо было. Но я не за Лота. Вот Авраам Богу говорит, Господь, а если в этом городе найдется 50 праведников, неужели ты уничтожишь город? А Бог говорит, не уничтожу города ради 50 праведников. Друзья, города Содомские и Гоморские, это были очень большие города. Это не то, что ваш Борхен. Это покрупнее. И Моральная сторона, вот сейчас говорят, вот в Европе разложение, и в России тоже начинается, и все прочее. Друзья, моральная сторона в Содоме была хуже, чем здесь. Это определенно точно. Мы говорим, вот Содом, Содом, сейчас в Америке, в Германии, Содом. Друзья, до Содома еще далеко. До Содома далеко. Когда люди толпой стояли у дверей дома и говорили, выведите нам этих людей, они не стыдились никого. И вы знаете, и Бог говорит, я не уничтожу этот город ради 50 праведников. А если там 40? Не уничтожу ради 40. А если 30? Ради 30 ничего. Авраам говорит, а если там 10? Бог говорит, не уничтожу ради 10. И вы знаете, друзья, и я так вот удивляюсь, насколько наш Бог чудный. Кажется, наметил уничтожить содомские города, но подумаешь, там 10 праведников, выведи их, а потом уничтожай. Если надо спасти праведников. Но Бог сказал, я не уничтожу город ради 10 праведников. И Бог не уничтожит и ради 5. И ради 5. Потому что, друзья, вот настолько Бог ценит своих людей, которые живут среди этого окружающего мира. И посмотрите, когда оказался там только один человек, Бог принимает то решение, которое я сейчас предположил, выведи. Бог Лота выводит и принимает решение уничтожить эти города. А Лоту Бог что говорит? Спасай душу твою. А как надо было спасти душу? На гору надо было бежать. А Лот говорит, Господь, я не хочу на гору. Позволь, я побегу вот в этот город. А этот город, он точно такой развратный, как и Содом. Позволь, я побегу в этот город. И Бог мог бы сказать, Лот, или на гору, или ты погибнешь сейчас. Побежал бы Лот на гору или нет? Побежал. А Бог говорит, Лот, беги в этот город. Я ради тебя не уничтожу этот город. Братья и сестры, в город вошел только один человек, не 5 праведников и не 10. В город вошел только один человек. И написано, взошло солнце над землею, когда Лот пришел в Сигор. Дымились содомские и гоморские города, но не дымился Сигор. Только потому, что сюда пришел праведник. Не потому, что эти жители были не такие грешные, как в Содоме. Только потому, что сюда пришел праведник. Поэтому, братья и сестры, я хочу сказать, насколько велика ответственность у меня, что я сегодня в Тимошевске живу, и у вас, что вы сегодня в Борхене живете. Потому что вокруг нас люди грешные живут. И от того, кто мы, зависит часто жизнь людей, которые нас окружают, зависят. И это определенно точно. Один верующий человек устроился на работу. Он проработал на этой фирме, я думаю, что может 3, может 5 лет. А потом он решил увольняться. И начальник чуть ли не со слезами его просил, не уходи отсюда. А этот человек думал, да кто я такой, что меня уговаривает? Ну вообще просто разнорабочий. А начальник со слезами говорит, не уходи отсюда. Вот когда ты устроился к нам на работу, у нас все поменялось. Все поменялось. У нас и план стал лучше. И у нас, ну по всему Бог, который с тобой, он благословил и нас тоже. Вот так вот начальник неверующий. Я анализируя эту ситуацию, думал, ну неужели это правда? Да не может такого быть. Причем тут фирма, причем тут верующий человек или неверующий? Братья и сестры, от того, что мы находимся в какой-то окружающей среде, то Бог может ради нас благословлять. И Бог Аврааму сказал, и будешь ты в благословении. И вот я прочитал про Иосифа, друзья. Начальник Патифар, я не думаю, что человек был хороший. Женщина, жена его, хорошая женщина была. Как вы думаете, Бог ее тоже благословил или ради Иосифа или нет? Вот трудный вопрос, да. Друзья, Бог написал, и благословил Господь все, что было в доме Патифара ради Иосифа. И жену, и детей, и скот, и поля. Бог все благословил ради Иосифа. Хотя люди Иосифа окружали, ну не очень хорошие. Посмотрите, друзья, переместил Бог Иосифа в темницу. И Бог благословил начальника темницы. Вы же помните это, да? И в тюрьме жизнь поменялась, потому что сюда, ну, человек праведный сюда поселился. Ну, не добровольно, конечно, они все удачные слова применяют. Друзья, и Писание говорит, что и Бог благословил начальника темницы. И начальник темницы увидел, что Иосиф – это особый человек. И он все отдал на руки Иосифа. Но не в том смысле, что жизнь Иосифа от этого лучше стала. Написано, и Иосиф служил узникам. Хотя, возможно, это труднее для него стало. Друзья, иногда стать людей, стать человеком чуть-чуть, ну, начальствующим, труднее. Многие говорят, зачем мне это нужно? Я лучше буду сидеть где-нибудь в рядах, и жизнь спокойная, никто с меня ничего не спрашивает. Друзья, и работы добавилось. Но Бог благословил Иосифа даже здесь, в тюрьме. Простите, не Иосифа только, но людей, которые были с ним. Писание говорит, и будешь ты в благословении. Друзья, я дальше немножко про Иосифа, потом оставлю Иосифа. Когда были 7 лет изобилия, а потом были 7 лет голода. И вот пришли египтяне к Иосифу, и они такую интересную фразу сказали. Они сказали, Иосиф, ты спас нам жизнь. Скажите, это правда было или нет? Да, это была правда. Хотя, конечно, мы должны везде видеть Бога. Друзья, но египтяне, они не могли Бога видеть, они были язычники. Они пришли к Иосифу и сказали, ты спас нам жизнь, поэтому мы готовы себя в рабы продать тебе. Все, они готовы были на все. Они понимали, что они жизнью обязаны этому человеку. Потому что этот человек сказал, надо 7 лет запасаться продуктами. А потом, когда запаслись, были 7 лет голода, Иосиф мудро распределял продукты, и жизнь продолжалась. Ты спас нам жизнь. А я, братья и сестры, больше скажу. И голод здесь ни при чем, и изобилие ни при чем. Но Иосиф жил в Египте, Бог благословил Египет. Целую страну Бог благословил. Ради одного человека целую страну. Посмотрите, с разных стран мира приходили люди в Египет за хлебом. С разных стран мира. И потому что они в Египте покупали хлеб, они могли жить. А если бы не было Иосифа? А если бы не было Иосифа? Друзья, я вот здесь делаю вывод, что Бог может благословить даже целую страну ради одного человека. Бог может благословить людей, которые не поклоняются сегодня Богу, ради человека, который живет среди этих людей. Бог может благословить. Ну, кто-то может подумать, может быть, одного примера библейского недостаточно, чтобы, ну, сделать вывод. Хотя я вот за Авраама прочитала, ведь я не на Аврааме объясняю, я объясняю на личности Иосифа. Друзья, маленькая девочка поселилась в доме одного человека, Неймана. Нейман был человек, друзья, это противник Божий. Кто-то скажет, что так не написано. Друзья, он был враг Израиля. Израиль был народ Божий. Нейман был военачальник царя сирийского, и он воевал с Божьим народом. И девочка в его дом попала, он просто взял ее в плен. Он ее оторвал от родителей. Он сделал зло или нет? Он сделал зло. Он девочку взял в плен и привел к себе домой, чтобы она служила его жене. И Нейман был прокаженный. Друзья, для меня даже то, что он был прокаженный, это тоже печать Божьего проклятия была на его доме. Потому что проказа в древности считалась, ну, показатель Божьего проклятия и часто отношение Бога к тому или другому человеку. И девочка жене Неймановой говорит, если бы господин мой, посмотрите, как она его называет. Она говорит, если бы господин мой, уважительно, да, друзья? Мы к людям отвратительным уважения часто не проявляем, в смысле, как их называть, как к ним относиться. Она говорит, если бы мой господин пошел в ту страну, где я живу, то там живет пророк, где я жила, то там живет пророк, он бы с него снял проказу. Вы знаете, друзья, так принято обычно врагам зло желать. Хотя Библия нас этому не учит, но нам часто трудно избавиться от своей природы. Если злейший человек мне зла много сделал, и потом он с дерева упал, да, и поцарапался, я буду скорбеть по этому поводу, или буду думать, так тебе и надо, так тебе и надо. Братья и сестры, девочка ведь она не была христианка. Как христианин я не должен так думать, плохо желать зло кому-нибудь или злорадствовать, когда у кого-нибудь неудача случилась. Друзья, девочка, она не была христианка. Она не была членом церкви. Она жила в то время, когда принцип среди того народа был, око за око, зуб за зуб. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Эта девочка имела право ненавидеть своего врага, который взял ее в плен. И она говорит, и он бы снял с него проказу. И Нейман отправляется в ту сторону и вернулся здоровый. Ну, какие там детали были, я не хочу рассказывать, вы это знаете. Он, по слову девочки, вернулся здоровым. И я даже такое представление делаю, друзья, конечно. Вот нету господина уже недели, нету две недели. И вот он скоро придет, да? Как вы думаете, жена Неймана переживала, здоровый будет или больной? Думаю, да. А девочка переживала или нет? Будет больной или будет здоровый? Думаю, да. Скажите, а все-таки девочка хотела, чтобы он здоровый вернулся или больной? Думаю, здоровый. Думаю, здоровый. И поэтому, наверное, когда господин вернулся здоровый, наверное, девочка радовалась не меньше, чем жена Неймана. И будешь ты в благословении. Друзья, Бог благословил Неймана тем, что когда он 7 раз окунулся в реке Иордан, посмотрел на себя, нету проказа. А потом он пошел к Елисею, подарки попытался подарить, а потом говорит, теперь я только знаю, что настоящий Бог – это тот Бог, который Бог Израиля. И теперь дай мне вот земли, сколько унесут 2 лошака, ну, в мешок земли набрать. Я буду теперь только этому Богу поклоняться. Только этому. И если когда мой господин царь пойдет в дом Римона для поклонения и обопрется о мою руку, и мне придется немножко поклониться по этой причине, то пусть мне Господь простит. Братья и сестры, то есть, по-другому сказать, Нейман-то верующим человеком стал. Скажите, это благословение или нет? Думаю, да. Благословение физическое здоровье получить, когда мы над больным помолились, смотрим, здоровый, да, это благословение. И благословение, когда наши дети становятся верующими, это тоже благословение. Когда неверующая жена верующего мужа встала на колени, покаялась, и теперь она христианка, это благословение. Друзья, когда материальная жизнь вот у нас более на уровне, это благословение или нет? Это тоже благословение, это тоже благословение. И я сегодня хотел, чтобы каждый из нас задумался. Вы знаете название города, в котором вы живете, и название улицы вы знаете. Вы знаете ваших соседей, возможно, как их зовут, как их фамилия, и все. И будешь ты в благословении. Ну, это слово исполняется ли в моей жизни? Я в благословении стал или нет? Потому что, братья и сестры, христианин может жить какое-то время и не быть в благословение, не быть в благословении. А если мы в благословении, это даже неверующие замечают, как тот человек, который директор этого предприятия, даже неверующий человек замечает, что по-другому у него все получается, когда верующий человек возле него находится, по-другому. Вы помните, братья и сестры, когда Иаков, это древний Иаков, жил у своего тестя, как тестя звали, помните, да? Тестя звали Лаван. Братья и сестры, судя, учитывая деяния апостолов, что за рекой жили отцы наши и служили иным богам, скорее всего, Лаван очень сильно не был верующим человеком. Лаван. Ну, он немножко верил, я думаю, хотя, ну, думаю, что он верил немножко в Бога живого, который мир и все, что сотворил. Но идолопоклонством занимался это точно, да? Когда Иаков ушел с женами от него, то Рахиль богов у него украла. И настолько Лаван огорчился, что богов украли, что он начал догонять и даже сказал, что вот ты у меня богов украл, ну, преступление большое сделал. То есть он идолопоклонством занимался. И Лаван Иакову говорит, вот я приметил, что с тех пор, как ты начал у меня жить, за тебя благословил меня Господь. Вот я приметил. То есть Лаван заметил, что Бог помогает ему теперь, когда у него зять такой появился. Вот я тоже зять, у меня теща уже умерла, и отец еще не умер. И тесть, и теща мои, они люди неверующие были. То есть моя жена из мира покаялась. И вот я сам себе думаю, ну благословил ли Бог тестю и тестя и тещу, потому что у них зять верующий. Вот Лавана Бог благословил, а мою тещу благословил или нет? Я сам о себе думаю. И думаю, что благословил. Потому что теща умерла за немножко до своей смерти. Она, простите, покаялась и приняла крещение. И уже когда она приняла крещение, через время обнаружили у нее рак. И в возрасте примерно 60 лет она отошла. А тесть оставался неверующим еще 10 лет. И тесть сегодня болен раком, но он об этом не знает. Об этом мы знаем. И его жизнь угасает, но он об этом тоже не знает. Но вот мне вчера жена по телефону говорит, что я слышу, а он что-то говорит. Вернее, не моя жена, он живет в другой семье. И те по телефону звонят и говорят, ты знаешь, твой отец кается, сидит и говорит, Господи, прости меня, Господи, помилуй меня. Вот так вот. И я, братья и сестры, что вот так вот думаю? Что знаете, как бывает? Что вот написано, муж неверующий освящается женой верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Я убежден, что здесь есть женщина, у которой неверующий муж. Здесь есть муж, возможно, у которого неверующая жена. И мы скорбим и переживаем, что у нас неверующие родственники. Иногда в семьях бывает такой накал, что верующая сторона думает, если бы как-нибудь избавиться от этого ярма и уйти куда-нибудь, это было бы хорошо. Братья и сестры, а Бог сказал, и будешь ты в благословении. Бог так сказал. Посмотрите, друзья, Авраам. Авраам жил в земле Ханаанской, и вот когда у него Сара умерла, и Авраам сынам Хетовым говорит, дайте, продайте мне вот эту пещеру, чтобы я там похоронил свою умершую жену. Они ему говорят, знаете как, они сказали, Авраам, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из погребальных мест похорони умершую свою. Они сделали Аврааму оценку. Авраам, ты князь Божий посреди нас. Это люди, язычники сделали Аврааму. Друзья, Авраам, он, это был первый еврей. Они ему сказали, ты князь Божий. Не просто ты князь Божий. Люди, которые в Бога не верили, говорят, ты князь Божий. А по каким признакам они определили, что он князь Божий? По признакам еврейским на его лице. Друзья, Израиля еще не было. Первый еврей это был Авраам. Первый еврей. Это был Авраам. Как нации это еще не было. Они видели его жизнь и сказали, ты князь Божий. Вот как оценили люди этого человека. Ты князь Божий посреди нас. Братья и сестры, люди когда-то вынесут оценку и нам. Они все равно вынесут нам оценку. Возможно, они уже выносят, просто мы не слышим. И, ну, может, и лучше и не слышать оценки такой. Потому что люди могут о нас, верующих, говорить по-разному. Это зависит от того, как мы живем. Умер один пресвитер в возрасте 50 лет. Он жил в одном поселке на Кавказе. Ну, большой поселок, такой 1050 жителей. И после его смерти напечатали в газете статью, в районной газете напечатали статью на всю страницу. На самой передней странице, вот только название газеты и крупная фотография этого пресвитера. Пресвитер за работой ложит кирпич на стенку. Он был каменщик по своей профессии. И крупным заголовком название статьи «Он был настоящий христианин». Я прочитал эту статью, друзья, написано настолько трогательно. Неверующие люди написали. Они написали правду об этом человеке. Этот человек был незаметный, он был трудяга. Он был трудяга, он помогал часто людям, совершенно бескорыстно. Часто не брал деньги, а если брал, то всегда меньше, чем это положено было брать. И вот так вот его жизнь оборвалась очень быстро, очень быстро. И люди сделали оценку, он был настоящий христианин. Братья и сестры, вот как Аврааму сделали, ты князь Божий посреди нас. Этим людям нравилось, что Авраам с ними живет. Они сказали, в лучшем из погребальных мест похорони свою умершую. Вот как они сказали. Авраам и здесь провел. Он сказал, нет, нет, я так поступать не буду. Вот хотите мне это продать? А ему говорят, да это совсем дешево, для меня и для тебя это что стоит? Сколько это стоит? Столько-то. Он отсчитал, отсчитал, и все. Братья и сестры, вот так вот люди наблюдают за жизнью, верующих, и они в какой-то момент, они сделают свою оценку. И какая эта оценка будет? Возможно, здесь при жизни мы эту оценку не услышим. Как-то люди оценят, когда наша жизнь закончится. Хотя, друзья, я скажу, что бывает, да, люди могут где-то ошибиться. Потому что Христос говорил, что вот горе вам, если хорошо говорить о вас будет. И так же, я учитываю все это, друзья. Но все равно в глубине души люди видят правильного человека. Они видят. И они часто благодарят. Они радуются тому, что этот человек близко с ними живет. Близко с ними. Я один раз улетал из Америки в Россию. И вот я подхожу к тому месту, где регистрируют пассажиров. Ну, очень много, около 300 человек людей стоит. И я в толпе замечаю, я обычно высматриваю верующих, потому что этими маршрутами часто верующие летают, учитывая там иммиграцию и все. И я смотрю, мужчина и женщина, верующие, из одной церкви, с такой свободной церкви, ну там, где серьги, кольца носят и так дальше. Смотрю, стоит муж и жена, и с ними ребенок. И вот они увидели меня и так радуются, радуются. Ну так они знали меня. Ну, я к ним подхожу, приветствую, говорю, ну что вы так радуетесь? Они мне говорят, мы радуемся, что ты с нами на самолете лететь будешь. Ну так, а что с этого? Оказывается, муж отправляет жену с ребенком, и он мне говорит, ты знаешь, я так переживаю, чтобы самолет не упал, так переживаю. И жена моя всегда боится летать, особенно когда там трясет наверху. И я даже не хотел, чтобы она ехала, а вдруг самолет упадет. Но когда мы вас увидели, говорит, так мы обрадовались, что вы будете с нами лететь. Она потом просится, а можно я с вами рядом сидеть буду? А я говорю, так где же билеты? Билеты же у нас всех разные места и все прочее. Вы знаете, я договорюсь, я писаю, я хочу с вами вот рядом сидеть, мне спокойно будет. А я говорю, а если самолет падает хоть рядом, хоть далеко, все равно одинаковая участь. Братья и сестры, вот так вот люди реагируют. Так люди. Но мне даже показалось несправедливо, я недостоин того, чтобы радоваться, если я вместе в самолете. Но все-таки я к тому говорю, что у людей бывает доверие, если мы вместе в комнате. Если мы вместе в комнате, у людей доверие, если мы рядом живем. Когда христианин дом покупает, я знал такой случай, соседи радовались, что верующий рядом. А потом время проходит, они разочаровываются. Братья и сестры, к сожалению, бывает, что люди неверующие разочарованы, ну вот тем, что верующие здесь. Часто бывает, разочаровываются нации. Вот в Америке, друзья, это точно. В Германии, не знаю обстановку в Германии. Американцы разочарованы, когда увидели жизнь русских иммигрантов, верующих. Они говорили, я это слышал. Они говорят, мы с надеждой ожидали. Приедут русские верующие. Они гонения переживали. Они на коленях молятся. Они все такое. Они, когда мы посмотрели, мы разочарованы, когда увидели настоящую жизнь этих верующих. Вот как оно бывает. Поэтому я хочу, братья и сестры, чтобы не разочаровывались, когда видят нас. Или когда мы рядом поселяемся. И будешь ты в благословении. Вот как Бог Аврааму сказал. От чего же это зависит? Я, кстати, скажу, друзья, не всегда неверующий муж освящается женой верующей. Или всегда освящается. Если верующая жена ведет недостойную жизнь христианскую, если она не покоряется, если она кричит, если она ссорится, оскорбляет, если она ведет не святую жизнь, от чего будут освящаться другие родственники? Если я не веду святую жизнь, от чего мои соседи будут благословение иметь? Бог Аврааму сказал, иди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я тебе укажу, и я тебя благословлю, и ты будешь в благословении. При каком условии, братья и сестры? Если он пойдет. Ты будешь в благословении, если ты пойдешь. А если ты не пойдешь, давайте предположим, Авраам подумал и сказал, от родства никуда не пойду. Он будет в благословении там, где он останется? Не будет. Ты будешь в благословении, если ты будешь Бога слушаться. Вот тогда ты будешь в благословении. Ты будешь в благословении, если ты жизнь будешь вести непорочную. Вот тогда ты будешь в благословении. Помните, Бог Аврааму сказал: Авраам, ходи предо мной и будь непорочен, и я весьма-весьма размножу тебя. Но если ты будешь ходить и непорочный будешь, и предо мной ходить, вот тогда ты будешь в благословении. Вот только тогда. Поэтому, братья и сестры, сегодня для нас вот как раз и время подумать, через нас люди будут в благословении или не будут. Может быть, жизнь продлится чья-то, а может быть, голод минует, если ты будешь в благословении. Илья подходит и стучится во двор одной женщины. Она выходит, а он говорит: дай мне воды напиться. Ну, воды не жалко, можно и дать, да? Хотя засуха была, может быть, и вода была. Но эта женщина, она, похоже, добрая женщина. Она: да, я сейчас воды тебе дам. И пошла за водой. А он вдогонку кричит: и опреснок мне принеси. Но опреснок — это уже труднее. Воды можно дать, а опреснок, когда, братья и сестры, 3,5 голода было. А опреснок — это уже труднее. Она возвращается без воды, без опреснока. И говорит: ты знаешь, господин, у меня осталось всего немножко муки в катке. А у меня сын. Мы испечем опреснок, только один, на один опреснок. И умрем вместе с сыном. Вот такое время, не могу тебе дать опреснок. А я ей говорит: а ты испеки опреснок и дай мне, потому что Бог говорит, у тебя еще останется. Эта женщина могла сказать: вот мы испечем опреснок и съедим, а если останется, тогда и тебе дадим, да? Илья говорит: и у тебя еще останется. И вы знаете, друзья, эта женщина испекла опреснок и осталась. И она приняла Илью в свой дом, и он у нее жил, и сохранилась ее жизнь. Если бы Илья не жил в доме этой женщины, братья и сестры, они бы опреснок съели и умерли, как и ее соседи тоже. Но Илья жил у нее в доме, и жизнь ее продлилась, и сын остался жив, потому что Божий человек у нее в доме поселился, и Бог ее благословил. И Бог санамитянку благословил, которая человека Божия приняла к себе в дом, она была бездетна, и потом у нее ребенок родился. И вы сами, друзья, если бы мы задание получили, прийти домой и еще найти библейские примеры, и будешь ты в благословении. Да, мы найдем хорошие примеры и жизни Моисея, и жизни Сусанавина, Елисея, и Самуила, и Давида, и многих пророков и апостолов. Мы найдем хорошие примеры. Братья и сестры, надо посмотреть на нашу жизнь. Надо посмотреть на нашу жизнь. Послужили ли мы благословением для людей, которые живут сегодня вокруг нас? Я знаю, братья и сестры, одну семью, которые решили поменять место жительства и хотели купить себе дом, ну, в таком не очень удобном месте. Там совсем не было верующих. Их отговаривали немножко, чтобы они там поселились. Но все-таки они поселились. И вы знаете, прошло много лет. И там, где этот брат поселился, не очень давно мы посчитали, сколько живет верующих. И вы знаете, мы насчитали 70 членов церкви и великое множество детей. 70 членов церкви и великое множество детей. Но когда брат там поселился, не было ни одного верующего человека здесь. Ни одного верующего. И будешь ты в благословении. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы наша жизнь, моя в России, ваша здесь в Германии, послужила бы благословением для тех людей, которые сегодня вокруг нас живут. Потому что, когда наша жизнь закончится, друзья, не только люди вынесут оценку, не только люди. Друзья, оценку вынесет Бог. Когда мы пред Его лицо предстанем, оценку вынесет Бог. Помните, как в той притче написано? Одним рабам Он сказал: хорошо. А одному рабу сказал: злой раб. Как вы думаете, они все возрождены? Вот если говорить сегодня о членстве в церкви, эти все рабы были возрождены или нет? Думаю, да. Один получил 5 тарлантов, другой получил 2, а третий получил 1. То есть они все были рабы. Написано, призвал всех рабов своих и всем раздал. А теперь пришло время отчета. Одному сказал хорошо, который 10 принес, который 4 принес. Братья и сестры, посмотрите, 4 это же меньше, чем 10. Так же, да, вот дети в школе учитесь, да? 10 больше или 4? 10 больше. 10 больше, чем 4. Кажется, это уже лучше 10. Братья и сестры, Бог сказал, Господин сказал, одну и ту же оценку. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. 10 или 4? Братья и сестры, а если бы тот, который 1 получил, 2 принес, он, ему бы было сказано, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. Только 2, а у того 10. Та же самая оценка. Потому что по силам, сколько я смог. Но тому, который думал, что он самый умный, закопавший талант, думал, как я мудро поступил. Злой раб или ленивый раб? Братья и сестры, некоторые думают, ну пусть бы плохая оценка, но все равно на небе. Нет. Злой раб или ленивый раб? И Бог сказал, бросьте его в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Поэтому пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы мы были послушны Богу. Если Бог сказал «пойди», чтобы мы готовы были пойти. Если Бог сказал «делай так», значит «делай так». Если неудобно для нас от родства или еще как-то, значит так, Бог так сказал. Бог так сказал. Если Бог Аврааму сказал «возьми твоего сына, единственного, которого ты любишь, пойди в землю моря, принеси во всесожжение». Друзья, Авраам не медлил исполнить. Написано «на следующий день». А Бог ему не сказал, что на следующий день. Бог ему только сказал «возьми сына и пойди в землю моря». Он имел право неделю пожить с сыном вместе. Ну, знаете, прощаться, вот как Ефай дочери сказал, пойди вот там побудь с подругами. Он же имел право неделю пожить дома. Имел он право месяц пожить и исполнить Божье. Да, имел. Да, имел. Авраам стал рано утром на следующий день. Он не отложил на неделю. Возможно, Саре ничего не сказал. Наверное, если бы Саре сказал, и Сара бы пошла вместе с ним. Возможно, Саре ничего не сказал. Взял отроков, взял дрова, взял огонь и нож. Он не забыл ничего. Ничего не забыл. Но взял бы и забыл огонь, и глядишь, уже легче. Да или нож забыл. И уже легче. И подумал, наверное, Бог не хочет. Вот я нож забыл, наверное, Бог не хочет. Он ничего не забыл. Он пошел и точно исполнил то, что ему Бог сказал. В смысле, готов был исполнить. Поэтому послание к евреям написано, верую Авраам принес в жертву Исаака. Принес или не принес, братья и сестры? Или автор послания к евреям ошибку допустил? Он же ж не принес Исаака в жертву. Автор послания к евреям написал, верую Авраам принес в жертву Исаака. И это была не ошибка. Да, он принес. Да, Исаак остался жив, но Авраам Исаака в жертву все-таки принес. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы и в вопросах послушания, и в вопросах жертвенности, и в вопросах непорочного хождения, чтобы бы мы так жили, чтобы быть благословением для других людей. И пусть Бог прославится через нас. Аминь. Помолимся. Спаситель мой, что к истине меня ты привел. за нежную траву, за майский дождь, за щедрый урожай, за дар садов, за облака вдали и в поле рожь. Благодарю тебя, Творец миров, с признательностью верю и дышу, но скоро над землей я воспарю, и первое, что я тебе скажу, благодарю. Свободу, чтобы дать рабам греха,